сведения о преподобном Саве Страмынском. Память 20 июля, 2 августа. Преподобный Сава Страмынский, ученик преподобного Сергия Радонежского, вместе с преподобным Леонтием основал Страмынский монастырь. С 1381 по 1392 годы был игуменом основанной обители. Преподобный Сава представился в 1392 году и погребен в деревянной часовне Страмынского монастыря.